«Дора», — прошептал он, глядя на нее пламенным взором. «Дора, два слова на случай, если бы нам не пришлось больше танцевать. Да, Рексфорд видел нас сегодня утром. Он страшно рассержен. Выйдите ко мне около часа в аллею. Я буду ждать вас в тени, и мы проведем минутку вместе». Как только музыка умолкла, он оставил девушку. К ней уже подходил Ричард, приглашая на новый танец. Было только 11 часов. Еще целых 2 часа нужно было ждать. Гревиль прошел в карточную комнату, где Тони, Пемброк и Джон Кольфакс играли в бридж. Ему хотелось своим присутствием испортить Тони удовольствие от игры. Он попробовал играть, стал делать крупные ставки и все время проигрывал. Кольфакс, человек, увлекавшийся сельскохозяйственными усовершенствованиями и лично управляющий своим имением, не упустил случая вставить шаблонную остроту. «Ну и балует же судьба вас, Гревиль», — сказал он, кивнув ему головой. «Да, я чертовски счастлив», — весело согласился тот, когда поглядел прямо в раскрасневшееся лицо Тони. Из зала донеслись звуки музыки. Было 12 часов. «Еще Робер», — предложил Тони. Все согласились. Пробило 1:30. «Я абонирован на следующие 5 танцев», — сказал Гревиль, расплатился и вышел. Ему не хотелось возвращаться в зал. Он нашел боковую дверь и вышел в сад. Воздух был чистый и свежий. Он жадно потянул его в себя, и это произвело на него впечатление глотка шампанского. Была лунная ночь, звезды блестели, как маленькие белые огоньки, а резкие тени на земле казались вырезанными лунным светом из черного дерева. Погода изменилась. Закат был зеленоватого цвета, серебряным и оранжевым отливом, и предвещал мороз. Земля уже начинала стыть, и дул резкий ветер. Гревиль не чувствовал холода. Ожидание волновало его. Он переходил от одного решения к другому, но все они сводились к тому, чтобы отомстить, насытить свою злобу. События последнего дня подействовали на него так, что он решил использовать свою власть над Дорой до самого конца. Он находился в том настроении, когда человек ищет возможности причинить боль, наносить раны, наслаждаться чужим страданием, когда он питает злобу даже к предмету своей любви лишь за то, что благодаря ему был уничтожен. Пан забывал, что Дора не виновата в том, что он подвергся унижению. У него была одна цель — дать удовлетворение своей сатанинской гордости. Нечто подобное испытывает человек, перенесший какое-нибудь горе, и потом всю жизнь питающий злобу против того места, где с ним случилось несчастье. Пробило 1:00. Гулко, почти торжественно понесся этот одинокий звук в воздухе. И тут же пан увидел Дору, которая, подобно тени, выскользнула из дому, постояла в нерешительности и затем направилась прямо к нему. Завтра мог быть Париж, отъезд, ад, но сегодня было его. Дора была около него, лежала в его объятиях. Их губы встретились, и Доре казалось, что вся ее жизнь до того момента, когда она полюбила пана, была только приготовлением к этому чуду поцелуя, который сжег ее, бледнел и опять разгорался. Она чувствовала себя вознесенной в небесные сферы, где место только для их 2 душ. Ей казалось, что пережить это и вновь вернуться на землю невозможно. Она лежала в его руках почти без чувств, с полузакрытыми глазами, с побледневшими губами, с замирающим сердцем. А пан, любуясь ее лицом, прекрасным, как белый цветок, смеялся и говорил: «Афродита, вернись ко мне. Я хочу тебя, дорогая. Говори, смотри на меня». Он продолжал нашептывать ей нежные слова, все больше и больше разжигая пламя ее любви, а она, восхищенная, трепетала в его объятиях, как лист, сорванный весенней бурей. Пан прижался к ее лицу горячей щекой. «Это наш предрассветный час, час, о котором мы будем вспоминать всю жизнь». Дора вздрогнула. В его словах ей послышалась смутная угроза. Она открыла глаза и быстро спросила: –